Сейчас она ростом, пожалуй, с мисс Элизабет Беннет, или даже чуть-чуть повыше. Как бы мне хотелось снова ее увидеть. Я не встречала никого в жизни, кто бы мне так понравился. Ее внешность и манеры очаровательны, а какая образованность в подобном возрасте. Она играет на фортепиано не хуже подлинных музыкантов. «Меня удивляет», — сказал Бингли. «Как это у всех молодых леди хватает терпения, чтобы стать образованными?» «Все молодые леди образованные, Чарльз, дорогой, что ты хочешь этим сказать?» «По-моему, все. Все они рисуют пейзажи, раскрашивают экраны и вяжут кошельки. Я не знаю, наверное, ни одной девицы, которая не умела бы этого делать, и мне, пожалуй, не приходилось слышать, чтобы о молодой леди не сказали, насколько она прекрасно образована». «Ваше перечисление совершенств молодых женщин, — сказал Дарси, — к сожалению, верно. Образованной называют всякую барышню, которая заслуживает этого тем, что вяжет кошельки или раскрашивает экраны. Но я далек от того, чтобы согласиться с вашим мнением о женском образовании. Я, например, не мог бы похвастаться, что среди знакомых мне женщин наберется более 5-6 образованных по-настоящему». «Я с вами вполне согласна, — сказала мисс Бингли. — В таком случае, — заметила Элизабет, — вы, вероятно, можете дать точное определение понятия «образованная женщина». — Да, оно кажется мне достаточно ясным. — О, в самом деле! — воскликнула его преданная союзница. — По-настоящему образованным может считаться лишь тот, кто стоит на голову выше всех окружающих. Женщина, заслуживающая это название, должна быть хорошо обучена музыке, пению, живописи, танцам и иностранным языкам. И, кроме всего, она должна обладать каким-то особым своеобразием внешности, манер, походки, интонации языка, иначе это название все-таки будет заслуженным только наполовину. — Всем этим она действительно должна обладать, — сказал Дарси. — Но я бы добавил к этому нечто более существенное. Развитый обширным чтением ум. — В таком случае... Меня нисколько не удивляет, что вы знаете только 5-6 образованных женщин. Скорее, мне кажется странным, что вам все же удалось их сыскать. Неужели вы так требовательны к собственному полу и сомневаетесь, что подобные женщины существуют? Мне они не встречались. Я никогда не видел, чтобы в одном человеке сочетались все те способности, манеры и вкус, которые были вами сейчас перечислены. Миссис Хёрст и мисс Бингли возмутились несправедливостью такого упрека их полу и стали наперебой уверять, что им приходилось встречать немало женщин, вполне отвечающих предложенному описанию, пока, наконец, мистер Хёрст не призвал их к порядку, жалуясь на их невнимание к игре. Разговор прекратился, и Элизабет вскоре вышла из комнаты. «Элизабет Беннет, — сказала мисс Бингли, когда дверь затворилась, — принадлежит к тем девицам, которые пытаются понравиться представителям другого пола, унижая свой собственный. На многих мужчин, признаюсь, это действует, но, по-моему, это низкая уловка худшего толка. — Несомненно, — отозвался Дарси, к которому это замечание было обращено. — Низким является любой способ, употребляемый женщинами для привлечения мужчин.